объявила войну России, направив предварительно свои войска к ее границам. Военные действия на южных границах развивались для России неудачно. Крымская орда, вырезая украинские поселки и деревни, двумя огненными языками опалила землю. Один язык попробовал слезнуть Бахмут, но его обрубили войска правителя Малороссии генерал-аншефа Румянцева. Второй же рейд на Харьков принес жесточайшие страдания жителям Новой Сербии, Слободской Украины. Из-под одного Харькова угнали 20 тысяч пленников. Их костьми устлан обратный путь татарского Калги-Султана. В районе Хотина у Днестра, куда направлялся верховный визир Турции Халил-Паша, у перекопа в Поазовье стали русские армии. На военном совете у Екатерины принимается решение отрезать Крым от Турции, преградить путь османам на Украину и начать морскую войну с Портой. Да, морскую. Правда, для этого надо иметь флот на Черном и Средиземном морях. Турецкий флот представлял собой серьезную силу. На Средиземном море сосредоточил многочисленные базы, имея в составе 250 кораблей к началу войны. Турция располагала прекрасным стратегическим плацдармом Крымом. Ее флот полностью контролировал Черное море и Дунай. Ему никто не мог противостоять, и он господствовал там безраздельно. Стало ясно, надо создавать противовес ему, попытаться утвердиться в районах бывших русских крепостей Азова и Таганрога, основать другие опорные пункты на Черном море. Особый военный совет при императрице, он состоял из братьев Паниных, Голицыных, Захара Чернышова, Григория Орлова и других, решил вести войну на многих направлениях сразу. Молдавия, Валахия, Крым, Кавказ, Балканы, архипелаг. Решено было, как говорила Екатерина, подпалить Турецкую империю со всех четырех углов. Очаг войны запылал. Для удара по морским коммуникациям порты, высадки десантов на острова, осады крепостей, было решено отправить в Средиземное море эскадру военных кораблей из Балтики. 26 июля 1768 года русская эскадра под адмиральским флагом Спиридова вышла из Кронштадта и двинулась в направлении к Толбухинскому маяку. Был. Тяжелый это был переход. Выход из Финского залива – шторм. Несколько кораблей отправляется в Ревель на ремонт. Южная Балтика – встречный ветер. 300 больных, 50 покойников. На риф наскочил Пинг Лапаминг. Разломился. Императрица взывала к Спиридову: «Прошу вас, соберите силы душевные и не допускайте до посрамления перед целым светом. Вся Европа на вас и на вашу экспедицию смотрит. Северное море, шторм, 700 больных. Англия. Встали на ремонт у порта Гуль. Свезли на берег 200 больных. Посол передает требования императрицы, не мешкая идти дальше. Бискайский залив, шторм. Два корабля возвращаются для ремонта в Англию. Остров Минорка, порт Магон. 18 ноября туда прибыл всего лишь один флагманский корабль «Евстафий». Соберутся ли другие? Тяжело, трудно, с потерями 332 умерших, 313 больных. Но и неожиданно для своих врагов стянулись в декабре 1769 года корабли в единую эскадру. В Средиземном море появились хоть и понесшие урон, но с возросшей боеспособностью, окрепшая морским опытом, русская эскадра. Многое потеряли до этого на экономии в русском флоте, на отсутствии заботы о моряке, на боязни дальних переходов, но один этот поход и восполнил уже многое. Недаром во время перехода эскадры Екатерина II писала Алексею Орлову: «Ничто на свете нашему флоту добра не сделает, как сей поход. Все закоснелое и гнилое наружу выходит, и он будет со временем кругленько обточен». Обточка боевого мастерства русских моряков во второй половине XVIII века началась здесь, в Средиземном море, под руководством прославленного адмирала Спиридова. Первая победа была одержана в Хиосском проливе.